Мы еще порассуждаем, друзья, и помолимся Господу. Прежде чем я буду говорить главную мысль, прочитаю несколько стихов из книги Иова. 37 глава, 23 и 24 стихи. «Вседержитель, мы не постигаем Его, Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Поэтому да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем». Друзья, вы не задавались таким вопросом, почему падают праведники? А я задавался таким вопросом, потому что, ну, не так часто, но бывает, приходится с кем-то беседовать и слышать такие уже, можно сказать, печальные речи, что «а я уже не хочу молиться, меня не влечет, на собрание не хочется, да меня это все угнетает». Ну, в свое время неплохую сестру, впоследствии она перестала быть нашей сестрой, отлучили. И она говорит: «Наконец-то я обрела свободу, как я рада! Я зажила по-настоящему, я радуюсь жизни, я радуюсь дню, я встаю, я дышу, я никому ничем не обязана. Я наслаждаюсь жизнью, у меня все внутри сжимается. Господи, может, что-то мы не доделали, может, как-то неправильно было, может, как-то вот этими запретами, может, как-то вот, знаете, навязывали вот, как когда-то Давиду, одели вот в эти доспехи, вот эти кольчугу одели, а он ходит и томится». Да, говорит, я не привык так, снял, во, вот это мое, свободная одежда, проща камни, во, вот это мое. Друзья, бывает такое, покаялся человек, а сердце не отдал Господу. Радостную песнь спели, вроде все радуются, проходит время, а он не получил то, что говорили, и он начинает унывать. Он начинает томиться, он начинает поиски какие-то. Неужели это все, что дает христианство? А мы его в одежду сразу. Ну что ж ты, брат или сестра, вот это ж нельзя. Как нельзя? Ну нельзя, ну ты ж посмотри, что так не ходит. Написано так. Ну ладно. Еще одно ладно, десятое ладно. И мы его, знаете, руку подправили. Ну мертвый, мертвый стоит. Отпустили, бах, упала рука. Держим его, вроде сидит, отошли, раз упал, да мертвец. В чем дело? В чем дело? И вот когда они вырываются из этой христианской клети, так сказать, неродной, фух, вот это мое родное. И они не сожалеют, что крещение принимали, не сожалели о том, что в церкви были, да, но это чужое было им. Я вот рассуждаю, почему так? Интересно, Господь велик силою, судом, полнотою правосудия. Он творит всего. Он мгновенно, быстрее, чем на уровне мысли, все действует по слову Его. А написано, Он никого не угнетает. Поэтому да благоговеет пред Ним все мудрые сердцем. Друзья, вот оно что. Оказывается, свобода духа о том, о чем рассуждаем мы, свобода от греха, она условная. Если мы добровольно, сознательно, это, будем говорить, волевой такой акт, отдаем свое сердце Господу и живем по-божьему, трепещем пред Богом и, можно сказать, ценим то, что Бог сделал для нас, друзья, будет свобода от любого греха. Нету такого греха, под которым Господь расписался и сказал: «Все грехи прощай, освобождай, кроме вот этого». Нет, друзья, ну, хула на Духа Святого, я за это сейчас не буду говорить. А в общем-то, дела плоти, то, что бывает, страдают христиане. И плачут, и страдают, и силы нету освободиться. Почему? Почему? Вот об этом я хотел вот поговорить, потому сегодня тема у нас, она последовательно, мысль будет выражаться. Есть, друзья, условия к одному и к другому. Послание Галатам, 6 глава, написано так. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Посмотрите, никто никого не угнетает. Господь не навязывает, Господь не заставляет. Он предлагает. и предупреждает. Дело в том, друзья, что у всех самых святых, самых духовных, ну, какого вы самого духовного знаете человека, ну, мысленно себе так, к нему могут приходить самые гнусные, негодные мысли. И это правда. Сатана подступил к Иисусу Христу и не постеснялся и дерзнул это сделать. Искушал 40 дней. Вы представляете? Поэтому к нам тоже, то же самое. Будет мысли посылать и будет навязывать, это ты такой, это твои мысли, это то. Вот как вот различить чистое от нечистого? Как вот противостать, как сказать, отойди от меня, сатана? Подходит как-то одна молодая девушка, христианка, член церкви. Брат Юра, я похулила Духа Святого. Я смотрю на ее скорбный вид, такой печальная. Мне, говорит, уже и молиться не хочется. Мне уже на собрание не хочется идти. А я говорю, а как ты похулила Духа Святого? Ну вот похулила и все. Говорю, тебе, наверное, матершинные мысли пришли на память слова и в адрес Духа Святого. Точно! Говорю, так это же излюбленный трюк сатаны, понимаешь? А потом свое навязать тебе, ты поверила, и теперь ты похулила Духа Святого. И он дальше будет внушать тебе, и дальше будет рассказывать. Теперь тебе все, не молись, не ходи, это нет прощения ни в сем веке, ни в будущем, все, конец. И она в отчаянии. Ну так вот поговорили с нею, она возрадовалась, что это не ее, она этого не хотела и не планировала ничего. Утешилась, укрепилась в уповании на Бога и приобрела опыт, потому что написано «умыслы сатаны нам небезызвестны». Итак, друзья, желаем мы, не желаем, вот сейчас даже сидим, и мы во что-то сеем, потому что мы с вами имеем двойственную природу. Мы были раньше мертвецы для Бога, но когда Дух Божий возродил внутреннего человека, мы приобрели божественную природу. Итак, наш внутренний человек, соединившись с Духом Христом, имеет божественную природу, а наша плоть... Переделки она не подлежит, она остается плотью, греховная природа. И вот в нашем теле вот это две природы, божественная и вот это греховная. Через возрожденного внутреннего человека Дух Божий действует, мы имеем общение с Богом, а через нашу греховную природу сатана может на нас воздействовать и посылать все нехорошее, И все плохое. Вот как вот жить победной жизнью? Вот так, друзья, я думаю, вот все-таки правду Слово Божье говорит. Кто во что сеет, тот и будет жать. Тот и будет жать. Друзья, я не буду утруждать, потому что времени мало. А так хочу вот поделиться, с чем пришлось встретиться. Что-то лично пережить. И все-таки мы говорим об одном, потому что Слово Божье есть истина. Первое, то, что хотелось, вот на что обратить внимание, уже было сказано. Я буду говорить, сеющий в плоть, а потом сеющий дух, чтобы хорошим закончить и помолиться. Нашел я такое, когда христианин перестает питаться Словом Божьим, он начинает слабеть. Друзья, я не говорю о том, что не читает. Можно читать, знаете, как один брат говорит, я для себя положил раз в месяц прочитывать Библию. Я говорю, получается? Получается. Он уже привык к этому. Он 12 раз в году прочитывал Библию. Ну, вроде бы и хорошо. Ну, конечно, хорошо. Я знал сестер, которые по 200 раз прочитали Библию. Очень хорошо. Но умирали очень печально. Очень печально. Я думаю, почему такой показатель? Оказывается, друзья, читать Слово Божье, читать как информацию и не питаться им, пользы мало. Значит, нужно питаться Словом. Кто только читает как информацию, но не прилагает «говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Нету питания, нету вдохновления, нету силы от этого Слова поддержки. Вера не укрепляется. Друзья, будет плоть восставать, будет плоть набирать силу. Мне нравится, когда вот и молодежь, хотя бы взяли для себя раз или два прочитывать в год Библию и рассуждать. И прочитал, и какой-то опыт приобрел, или что-то превратил в свою жизнь. Друзья, это очень прекрасно. Выслушал: «Господи, я хочу вот так, как вот здесь написано, помоги мне». Будет обязательно трудности, или будет что-то, что Бог проведет таким путем, приобрелась опытность. Итак, друзья, видно, что когда человек слабо питается, у него будет плоть набирать силу, и он будет духовно слабеть. Еще, уже как было сказано, когда дети Божьи перестают поститься, а это заметно в последнее время усилилось такое, мало постятся. Как уже было сказано, друзья, пост – это победа авансом, пост – это смирение. Пост – это не Богу нужен, а нам. Смиряясь пред Богом, не просто покушать, но отделить время для того, чтобы лично проверить свое хождение пред Богом и открыть, то есть должное отношение, открыть нужду пред Богом. Друзья, маловато. Силы не будет. Я помню, Вениамин Александрович говорил так. Я, говорит, сколько совершаю служение, и в братстве так вот ездию, беседую с многими. Я, говорит, еще ни раз не видел, чтобы христианин, который не постится, был духовно сильный. И не видел того, который постится, был духовно слабым. Я, говорит, такого не видел. И он взял для себя такую позицию. Смиряться пред Богом, проверять свое хождение и в посте открывать желание пред Богом. Друзья, это очень-очень важно. Пост, Христос даже так сказал, сей род изгоняется не иначе, как молитвой постом. Бывает, сатана навязывает мысли, одолевает чем-то и прочее такое. Поэтому обратить серьезное внимание на пост. Все мужи сильные, и Христос сам постился. Еще, если, друзья, нету полной отдачи посвящения Господу, да, христианин, да, уверовал, да, хорошо, член церкви, все иду, и пою, и играю, и в оркестре, все, но нету внутренней отдачи целиком и полностью сказать: Господи, как хочешь ты, друзья, жизни такой не будет. Поделюсь такой, можно сказать, опытом жизни. На протяжении нескольких лет я один гимн, можно сказать, пропускал несколько куплетов. А слова такие: «Если ты захочешь взять, что мне больней всего отдать, тогда дай с радостью сказать, как хочешь ты». Знаете этот гимн? Я думаю, все мы поем этот гимн. Кто-то поет налегке, с улыбочкой там. А мне почему-то страх напал такое, и мысли пошли: «Господи, а если ты исполнится в моей жизни то, что я пою? И если ты захочешь взять, что мне больней всего дать?» Я мысли: «А если, Господи, ты Наташу заберешь, жену мою? А если ты детей будешь забирать у меня?» Нет, что мне больней всего отдать? Не, лучше пусть со мной что-то случится, нет. Только доходим, я пропускал. Пропущу, дальше пою. И этот год, друзья, Господь особо провел. Особо провел. Жена чуть не умерла, а ребенка Господь забрал. Вы знаете, я пою теперь этот гимн. Пою, потому что Господь хочет, чтобы не быть просто таким христианином, чуть-чуточку до себе. Моя воля, не твоя, Господи, а моя да будет пусть. Да нет, Господь на такой не хочет. Господь хочет, чтобы целиком и полностью Богу принадлежали. Господь хочет, чтобы доверять целиком, полностью только Ему. На меньшую любовь Господь не хочет. Поэтому, друзья, я думаю, такое для себя такое сделал. Если христианин не отдал себя, не посвятил себя целиком и полностью Богу, все свое не отдал Ему, как Господь все свое отдал для нас, друзья, не будет жизнь духовная, это будет где-то в плоть. Где-то придет такой этап, что я скажу: нет, Господи, пусть это будет за мной как бы. Значит, духовно возрастать я не смогу. Господь хочет целиком и полностью. Но еще я думаю, все мы знаем, потому что переживали, что победу в нас совершает Дух Божий. потому что написано, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Написано, исполняйтесь Духом. Где Дух Господень, там свобода. Сегодня было сказано уже. Вы знаете, друзья, если христианин не подчиняется Духу Божьему, угашает Духа Божьего, вот надо помолиться. Мне прискорбно, друзья, утренняя молитва, и так мало молитв. На собрании такая масса детей Божьих, это наперебой нужно, один за другим, один, пусть там по полминуточки, но сказать что-то Богу. Ну почему так, почему? Почему с улыбочкой сюда так? Ну, радоваться-то нужно, но налегке вот так вот все, налегке что-то, больно налегке все. Надо будет рассказывать, что можно, что нельзя. Это все, ну, как бы, знаете, закон. А благодать же она выше. Это помазание должно учить. А почему не учит? А помазание от Духа Святого мы приняли. Значит, есть грехи против Духа Божьего. Если написано «Духа не угашайте», побуждение что-то сделать не сделал. Попросить прощения не попросил, гордость не позволила. Пойти засвидетельствовать ложный стыд. Пойти потрудиться, времени не хватает. Дух Божий побуждает что-то, не делаю. Поехать, пойти, сделать. Не получается, что-то заняты. Друзья, Духа не угашайте. Я в жизни много терял. Ну, то есть немало терял. Как-то один человек звал. Уже у него, ну, как бы гангрена пошла, руку отрезали по плечу. И он звал, приди, приди, хотел поговорить. Ну, я раз пришел, второй, ему хочется большего. Ну, и занятый был, в общем, я не пошел. И он жену спрашивает, ну что, ребята были на собрании? Были. Ну, придут. Да придут, вот в понедельник придут, сказали, на неделе придут. Сейчас они не могут. Ну, я так сказал, говорю, что на неделе придем, проведаем. Она слышит, что такое бух. Поворачивается, а он как сидел на стуле, навзничь упал и умер тут. И умер. Она, Леня, Леня, какой Леня? Он уже все. Она потом, братья, как он вас звал? Как он расспрашивал? Ну, о чем они там говорили? Ну, о чем пели? Эх, как я хочу встретиться, друзья. Я был убитый горем, опустошенный внутри, потому что такое побуждение было пойти к этому человеку и не пошел. Написано, Духа не угашайте. Умер человек, чем поправишь? Только на колени пред Богом, Господи, каюсь, прости. Написано, друзья, не оскорбляйте Духа Божьего. Не оскорбляйте. Ведь печать Духа Святого в день возрождения принадлежности Богу. Теперь вы Божьи. Теперь сатана не может прикоснуться ни к Духу, ни к душе, ни к телу. А если оскорбляете Духа Божьего, где будет сила? Где будет сила? Друзья, вот она, посев плоть, вот посев плоть. Поэтому, друзья, это очень серьезно. Не будет посев дух, если будут грехи против Духа Божьего. Потому что это производит Дух Божий в нас. Но еще, друзья, я нашел такое. Написано так, мы прочитали, Вседержитель, он никого не угнетает. Если нравится какой-то грех, вот говорят такое, это неприлично. Ну, хоть в одежде, хоть в речах. Но это неприличность. Ну, зачем это жаргонистая речь? Ну, зачем вот это пальцы так делать там, некрасиво, как мирские? Ну, зачем это чмакать эту жвачку, вести себя так, как подражать мирскому человеку? Это же некультурно. Ну, ладно, некультурно. Неприлично святым. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Ну, Христос бы не сделал так. Думаете, раньше ничего не было подобного? Это было еще другое было, что сейчас этого нету. Но Христос оставил пример. Я, знаете, что мне помогает? Ну, сразу предо мной Вениамин Александрович. Это тот человек, который был для меня пример. И я вспоминаю. Он говорил, братья, если вы в чем-то сомневаетесь, правильно или неправильно, угодно это Богу или нет, умножьте в 10 раз. Вот то, что вы хотите сделать, умножьте в 10 раз. Если это хорошо, это будет весьма хорошо. Но если это будет плохо, это будет весьма плохо. И тогда делайте вывод, делать маленькое или не делайте. Или не делать. Друзья, если нравится какой-то грех, Бог никого не угнетает. Бог не освободит без нашей воли. Он побуждать будет, он предупреждать. Написано, до ревности любит Дух, живущий нас. Но настанет тот момент, когда перестанет Дух Божий говорить. Иногда говорят такое: «А меня совесть не обличает, у меня все спокойно». А почему? Да она сожженная уже. Она уже сожженная, она уже не говорит. Поэтому, друзья, возьмем для себя такое. Если это грех, нужно признать грех и просить: «Господи, освободи». У меня тоже были привычки. Такое краснобайство. Вот, ну, в мире там был там анекдоты, весельчак, публика, все такое. И вот теперь уверовал среди молодежи. А вот Дух Божий подсказывает: «Юра, зачем? Это же анекдот, понимаешь? Ты его так немножко срезал, вот эти грани такие. Притча, так сказать, или история смешная какая-то. Рассказал, но ты там...» И все ха-ха. «О, Юра пришел, сейчас что-то выдумает такое». А вы знаете, как меня Дух Божий обличал. А я потом встал на колени и говорю: «Господи, вот написано, что ты освобождаешь. Ты освобождаешь, Господи! От этого смехотворства освободи меня. Это грех. Я людей запутываю вот эти сети. Каюсь, прости, освободи меня». Друзья, Бог послал мне отвращение от этих смешных историй и прочее. Потому что смехотворство да будет удалено от вас. Неприлично святым. И смехотворцы Царства Божие не наследуют. Друзья, только разве смехотворство? А все другое? Это, друзья, очень такое серьезное все. Есть, друзья, скверна духа, которую еще труднее проконтролировать. Скверна духа – это та область, которую никто ни за кем не проконтролирует. Особенно, друзья, мистика. Не так уже редко приходят молодые люди, которым имеет доступ сатана уже к телу. А начало, я говорю, где начало? Молимся, постимся, не один день, служителей уже подсоединяли. Где причина? Явно, что дитя Божье, но где-то грань такая, вот уже грань такая, или туда, или сюда. Почему? Где причина? Друзья, мистика. Это, можно сказать, это чувственное уже воображение. Это до того человек бредет там, вот развивает мысли, что доводит себя до какого-то, ну, уже чувственного состояния. Дает место сатане. И увлекаются. Но он же вроде бы не грешит. Мысли – это ж не птицы, которые запретишь ведь гнездо. Да оно-то все так. Летать только мы не можем, можем не запретить. А гнезда ведь мы можем запретить. И когда уже доходят мысли до какого-то чувственного состояния, дают место лукавым, это страшно. Вот написано: «Иов положил с глазами не помышлять о девице». Это, знаете, подходит, к нему тоже подходило. Стоп, нет, нет. Друзья, если бы сейчас сказать: «Давайте, достаньте сотики ваши, ну давайте, не стыдно вот так вот поднять и прокрутить вот так вот, пролистать, вот посмотрите, что у меня». Если не стыдно, это нормально. Если что-то стыдно, или музыка, или там заставки, или картинки, друзья, это скверна духа, это страшнее, чем скверна плоти. Поэтому что нужно делать? Нужно это все вынести пред Богом. «Господи, вот оно, я сквернился. Я сквернился этим виденным. Что там уже видели мои очи? Господи, очисти, чтоб сатана никогда не возобладал мною». Никогда не возобладал мною. Написано: «Юношеских похотей убегай». Еще, друзья, такая мысль – это духовная лень. Духовная лень. Я помню те годы, как-то у нас Хорва здесь пел. Ну, день, там все, спевочка, все, и уже поют, оркестр играет. Сейчас как-то потруднее это все. Ну, конечно, хочется, ну, пообщаться, отдохнуть, это ж спевку нужно делать. А в общем-то, это грех Содома. Гордость, праздность и пресыщение. Казалось, Содом, это ж такое страшное, да, друзья? Начало было гордость, праздность и пресыщение. А потом уже все остальное. Поэтому трудиться, друзья, труд, он всегда как бы вводит в общение с Богом. Труд, духовный труд, он, как бы, знаете, вытесняет вот эту плоть вытесняет. Поэтому, друзья, пусть будет у нас здесь и хор, хотя бы группа, но чтобы славили Господа. Есть и оркестр, пусть славят Господа. Немножко, но пусть это будет там ансамбль какой. Это не только здесь, это и дома, куда-то поехать, потрудиться, где до молитвы, где-то к старушке пойти убрать, побелить, там еще что-то сделать. Друзья, нужно. Труда очень-очень много в церкви. Поэтому это помогает нам питать внутреннего человека. Друзья, сеющий в дух, то, что мы собрали с вами, это обновиться, очищение и освящение. Дух Божий, если кому-то подсказывает, что у тебя что-то не то там, другое, третье, вы не ждите последних дней, чтобы там по ночам заседали здесь, уже братья чуть ли не спят. И вот как теперь, уже, знаете, трудно выслушать, сосредоточиться. Это сейчас нужно. Если сердечко уже трепещет, уже на что-то Дух Божий обращает внимание, надо использовать эти дни. Сегодня, смотрите, еще как косточка на счетах. Раз, еще одного дня нету. Сокращение. А потом еще это пролетит это время, надо использовать. Собраться где-то, помолиться, может пост назначить, получить освобождение вот это от запинающего чего-то. Вот это сеющий в дух, очищение и освящение. Написано «святой», да, освящающий, да освящается еще, «праведный», да творит правду еще. Еще, друзья, надо молить Бога, чтобы Господь увлек собою, чтобы было влечение жить по Слову Божьему. Влечение жить по Слову Божьему. Не так, как в церкви даже. А так все у нас, а так все. Вот мне говорят, а почему? А вон в той церкви так, то и так. Ну и что, что так? Вот Слово Божье, давайте так. Взятие церкви будет не церквями, не братствами, не семьями. Индивидуально каждый. Один берется, другой оставляется. Вот как написано. Поэтому, друзья, желание жить по Слову Божьему – это сеять в дух. И еще полное доверие Богу, что Господь устроит и судьбу, и жизнь, потому что судьба человека от Господа. Искусственно что-то не делать. Довериться Господу и здоровье, и семейный вопрос, и работа, и хлеб насущный, и жилье, все Богу довериться. Друзья, сеять в дух. Сеять в дух. Прежде всего Царство Божие искать, остальное все Бог даст. Я мог бы, друзья, просто времени нету, но еще пару минуток, и мы помолимся. Вот у меня в жизни было, ну, так бы выбор. Смотрю на других, кто-то строит дом себе, кто там еще там. У меня было на сердце, что был дом молитвы. Сбережения какие-то, все вложил в дом молитвы, строился дом молитвы. Ну, а потом, что Бог сделал? Прошли годы, отец дал мне старенький домик свой, наводнение, он чуть не завалился, ну, в общем, его мы завалили, начали строиться, у меня было только 12 тысяч, вывести мусор, а потом Бог стал давать, и давать, и теперь уже дом построили. В этом году, друзья, тут похороны, в этот день приезжают братья с Германии, которые вот дом молитвы строили, помогали, приехали. Ну, они предупредили. Юра, мы хотим помочь вашей семье. Ну, мы хотим помочь, можно. Ну, с братьями посоветовались, можно. Друзья, за 5 дней второй этаж, перегородки, все, проводку сделали, все. Мы хотим. Вот Бог положил нам на сердце это сделать. А я думаю, Господи, как прекрасно Тебе отдавать. Вот Тебе чуть-чуточку что-то, а Ты Бог всемогущий. Ты сполна все даешь. Я знаю, что Бог будет давать, друзья, когда мы будем расточать для Господа. Вот есть немножко здоровья для Господа, есть копеечка для Господа, есть голос для Господа, руки работают, ноги есть для Господа. Друзья, когда настанет кризис в нашей жизни, к нам придут, нам помогут, нас поддержат. Если в плоть, то от плоти только тление, а в дух, то это жизнь вечная. Я бы хотел, чтобы нам помолиться. Помолиться Господу, чтобы Господь помог. Чтобы Господь помог непрестанно молиться. Чтобы Господь помог вычерпывать мысли. Потому что мысли, друзья, это глубокие воды, но разумный человек вычерпывает их. И за мысли нужно, если уже там дошло каких-то там уже бред идет, что уже нету силы остановиться. Надо, Господи, очисти мысли. Мне помогает стих рассказать. Даже встану стих, пою, еду на велосипеде. Пошли какие-то нехорошие мысли, идут, стоп. Я начинаю петь. Это машинально у меня. Спел один гимн, другой, смотришь, развеялось. Снова спокойно еду, спокойно мысли идут своим чередом. Друзья, борьба будет до последнего дыхания. Побеждающий наследует все. И это будет победа сейчас, когда мы откроем уста пред Богом и скажем, говори, Господи, слушает раб Твой. А может кто-то сказать, Господи, помоги мне вот жить победной жизнью. Господи, то, что нужно, помоги мне успеть за эти дни сделать. Давайте скажем Господу, помолимся. Аминь.